И ко всему этому обаяние молодости объясняют нам тот чудовищный, доходивший до обожания восторг, который он внушал своим современникам, и поэтический ореол, которым они окружили его личность. В нем было действительно некоторое сходство с Аполлоном, и можно утверждать, что во всей Европе не было другого государя, который обладал бы таким искусством выставлять себя в самом выгодном свете, как Людовик XIV. Войдя в приемную, король остановился, взор его пробежал по толпе придворных. На их почтительный поклон он отвечал легким наклоном головы. «А, и вы здесь, Конти, Вандом и Бульон. Очень рад вас видеть. Мы надеемся, что ваши прелестные супруги отдохнули после вчерашнего бала. Если бы мы не боялись сделать им неудовольствие, заставив слишком рано покинуть свои будуары, то мы бы просили их также высказать свое мнение о картинах Миньяра. Теперь вы будете сопровождать нас в Луврскую галерею. Завтра, господа, мы предполагаем охотиться в Сен-Жермене. Маршал де Брезе сообщит вам подробности. Как здоровье королевы-матери?» — обратился он к графу де Нуврону. «Ее величество находится в вожделенном здравии и спокойствии. Узнав, что кумир ее сердца, солнце Франции, король Людовик XIV, явился перед взорами восхищенных подданных во всем блеске красоты и свежести и с улыбкой приветствовал ясное утро. Передайте королеве-матери, что сегодня мы будем иметь удовольствие лично уверить ее в нашем здоровье. Не имеете ли вы, господа, какой-нибудь просьбы? Я слушаю». Из среды придворных отделился маркиз де Фиа. «Герцог Анжуйский, всепокорнейший брат вашего величества, приказал мне передать свой всенижайший поклон и узнать приказания вашего величества. Мы имеем для нашего брата одно только приказание, чтобы он веселился как можно дольше. Кольбер, предупредите живописца о нашем прибытии». Статс-секретарь поспешил вперед. Король медленно прошел среди расступившихся придворных, которые склонились в глубоком поклоне. И, сопровождаемый тремя двоюродными братьями, вошел в Луврскую галерею. Вдруг точно из-под земли перед ним вырос маршал де Филиат и преклонил колено. Король вздрогнул и остановился. «Вы опять здесь? Вы слишком злоупотребляете правом маршалов являться на аудиенции. Или вы полагаете, что ваши ежедневные визиты приводят нас в хорошее расположение духа?» Все невольно отодвинулись от маршала, появление которого было так неприятно королю, и со страхом ожидали развязки этой сцены. Один Филиат не растерялся и сохранил свою солдатскую улыбку. «Царь Вселенной, солнце не отказывает и последнему червяку в своих живительных лучах. А кто же оное солнце, как не вы, божественный король? Я знаю, что мое присутствие причиняет неудовольствие вашему величеству, и потому только осмеливаюсь появляться перед светозарными очами моего повелителя, что, по уверению докторов, немного скуки и раздражения необходимы для полного здоровья. О, если б я смел надеяться, что, навлекая на себя ваше неудовольствие, я укрепляю ваше драгоценнейшее здоровье, тогда, может быть, моя заветная мечта могла бы осуществиться». Король улыбнулся полусердито, полупрезрительно. «В чем же заключается ваша заветная мечта? Стать когда-нибудь против справедливейшего, высочайшего желания вашего величества, вашим преданным любимцем? Вот замечательная глупость. Если вы рассчитываете заслужить мое расположение, постоянно раздражая меня, то, пожалуй, вы достигнете этого печального триумфа». С этими словами король отправился далее.